шаманы. На севере и лед кремень, и чародеи ему подстать. Крепки они в своем мастерстве и непоколебимы в замыслах. Так издавна считалось на Руси. Известный историк Николай Иванович Костомаров, говоря о колдунах, ворожеях, предсказателях, отмечал: во всех местах России можно было отыскать их. Особенное уважение существовало к тем, которые жили на севере. Еще задолго до освоения Сибири великие князья, цари, бояре призывали к себе в трудные времена волхвов и шаманов. Делалось это явно или тайно, несмотря на неудовольствие иерархов православной церкви. Так поступали многие из Рюриковичей и сам Иван Грозный, цари Борис Годунов и Алексей Михайлович Романов. Известно, что Петр I недолюбливал шаманов и волхвов. Но когда осенью 1724 года он заболел, то подписал приказ, в котором говорилось: «Велено дворянину Дмитрию Кычкину из Якутского уезду шаманов 4 человек выбрать, взять и привезть в Санкт-Петербург». В приказе подчеркивалось, что необходимо выбрать шаманов лучших, которые пользуют от болезней. Императрица Екатерина II тоже не доверяла чародеям и целителям Севера. Государыня даже написала сатирическую пьесу «Шаман». Однако тайком несколько раз она встречалась с прибывшими из-за полярного Урала предсказателями. Приглашали к себе шаманов и северных чародеев государыни Анна Иоанновна и Елизавета Петровна. Получалось, что царская власть с одной стороны прибегала к их услугам, а с другой наказывала. Так с 1696 года строжайше было запрещено совершать шаманские обряды в городах Якутске и в его окрестностях, а русским появляться на этих мистериях. Особенно выступала против волхвов и шаманов церковь, считая их оплотом язычества на севере. Николай Костомаров писал: «Церковь строго преследовала всякое ведовство». Далее писатель отмечал: «В монастырских имениях волхвов и баб-ворожей считали наравне с ворами и разбойниками. Правительство в XVI веке определило, следуя внушениям церкви, преследовать волхвов, чародеев и звездочетов, как клятва преступников, хулителей и подстригателей усов. В XVII веке повсеместно преследовали ведунов, ведуней и зелейников, сажали под стражу проезжих людей за то единственное, что находили у них корешок, заточали в монастырь того, кто вздумал бы попробовать поучиться заговоренным словам». Каких только эпитетов не существует для разных участков материкового побережья Норвегии, Баренцева и Карского морей: суровые, студенные, ледяные, безжизненные, непроходимые и так далее. Наверное, с этим согласятся многие, кто побывал там в недобрую погоду. Но от хранителей древних тайн и просто исследователей старины можно услышать и еще одно название берегов студенных морей – «Земля дивная и чародейская». В легендах и преданиях говорится, что именно там обитают самые опытные маги и шаманы, знахари и предсказатели. Почему именно суровое Заполярье приглянулось им? Шаманами вроде бы понятно. Они дети своих народов, издавна живущих на севере. Но во многих сказаниях и мифах нередко упоминается, что волхвы, чародеи, пророки приходили откуда-то из диких северных земель, а потом снова туда возвращались. Наверное, труднодоступные безлюдные места на планете с их необычной для южан природой и суровым климатом заставляют пришельца мобилизовать ради выживания все свои духовные и физические ресурсы, больше созерцать, рассуждать и давать волю фантазии. Конечно, не только вышеназванное издавна притягивало в Заполярье людей с необычными способностями. Что-то еще древнее, неизвестное, труднообъяснимое влекло их искать там уединение. Есть свидетельства, что шаманы и прибывшие издалека странники и соперничали между собой, и враждовали. Но все же было среди них таинственное, не всегда понятное посторонним взаимопонимание, особые совместные секретные мистерии в проклятых и заповедных местах. Возможно, причиной содружества этих людей разных племен и культур являлись общие корни их профессии и деятельности, зародившиеся тысячелетия назад именно в северных землях. В старину шаманы и всевозможные чародеи учились танцевать, петь, бить в бубен так, чтобы согласовывать свой ритм с пульсацией и игрой огней полярного сияния. Если это удавалось, то наступала гармония и согласие духов умерших с живыми людьми, небо с землей, льда с огнем. А шаман или чародей, сумевший правильно совершить в ритме с полярным сиянием свои действия, на долгое время приобретал небывалую власть над злыми и добрыми духами, животными, различными предметами и явлениями природы. Многие тайные северные обряды, ворожба, заклинания, предсказания шаманов были связаны с холодным климатом и погодными условиями. У индейцев Северной Америки в древние времена существовал способ вызова добрых духов и запугивания злых. Назывался он «бить в красный бубен, в желтый, в серебристый и зеленый». Под бубнами этих цветов подразумевалась луна. В зависимости от того, какой оттенок принимало ночное светило, выполнялся особый ритуал с танцами, пением, заклинаниями и использованием масок. Шаман, совершавший этот ритуал во время пляски, старался подпрыгнуть как можно выше. В руке он держал большую кость медведя или моржа. Шаман как бы наносил удар по луне, а его помощник в этот момент бил в настоящий бубен. А всем участникам ритуала казалось, что звук исходит от ночного светила. Чем искусней шаман, тем больше ударов он наносил луне. Значит, и больше злых духов отгонял, и больше привлекал добрых на свою сторону. Странно, что очень похожий обряд совершали колдуны в Вологодской и Пермских землях примерно в XVIII веке, а, возможно, и позднее. Некоторые исследователи тайн истории считают, что многие способы колдовства, гадания, которые применяли шаманы и северные волхвы, достались им от какой-то древней цивилизации, может быть, даже от легендарных гипербореев. Но прямых доказательств этому пока не обнаружено. Шаманы. Трудно переоценить их роль в жизни и развитии народов Севера. Учителя и целители, предсказатели и советчики, хранители традиций, истории и культуры своего племени, создатели песен, танцев, преданий. Их почитали и ненавидели, боялись и преклонялись перед ними соплеменники и пришлые чужаки. Нередко поступки и деятельность шаманов искажались в исторической хронике, документах и литературе. Были, безусловно, среди них шарлатаны и хапуги, невежды и психически больные, И все же именно шаманы являлись главными носителями знаний своего народа. Не случайно, что путешественники, первопроходцы, ученые, каких бы взглядов они ни придерживались, относились к шаманам чаще всего с почтением. Гонения на них, как правило, начинались с приходом государственных чиновников, поборников официальной религии. Польский писатель и этнограф, сосланный в Сибирь в конце XIX века, Вацлав Сярошевский писал: «Вообще в фигуре шамана есть что-то особенное, что позволяло мне после небольшой практики отличать их среди присутствующих почти безошибочно. Они отличаются некоторой энергией и подвижностью лицевых мускулов. Во время чарования глаза шамана приобретают какой-то особый неприятный тусклый блеск и выражение безумия, и их упорный взгляд, как я заметил, волнует и смущает тех, на кого он направлен. Обязательства, которые берет на себя шаман, нелегки. Борьба, которую он ведет, опасна. Чародей, решающийся на эту борьбу, не из-за одних только материальных выгод, но и для облегчения страданий ближнего, чародей по призванию, верующий и убежденный. Такой чародей производит всегда на слушателей громадное впечатление». Многие исследователи Севера считали, что шаманами становились наиболее впечатлительные и одаренные личности рода или племени, хорошо знающие психологию человека и многие законы природы. Они наиболее тонко ощущали мир и назревающие большие и малые перемены в нем. Гренландия и Чукотка, Северная Скандинавия и Алтай, Таймыр и Канадское Заполярье. Как далеки они друг от друга, и все же во всех этих уголках планеты, приступая к лечению, гаданию, совершению различных ритуалов, шаманы произносили на разных языках схожую фразу: «Да услышат меня покровители моего народа и нашей земли! Да придут мне на помощь духи!» Шаман обращался к духам за помощью во всевозможных житейских ситуациях. Рождение ребенка и война с другими племенами, болезнь и выход на охоту или рыбную ловлю, выяснение погодных условий и спасение от стихийных бедствий – все это требовало вмешательства духов. Народы Севера считали, что только с их помощью шаман может поражать врагов и предсказывать будущее, лечить людей и призывать удачу. У каждого племени было множество духов. Небожители и обитатели подземного мира, хозяева и покровители рек, лесов, морей, гор, определенных участков суши, различных природных явлений, животных и растений. Шаман должен был знать всех их и к кому с какой просьбой обращаться в определенной ситуации и какую маску надевать во время подобных мистерий. Специалисты считают, что главными приемами шаманов, доводящими их до экстаза, являются ритмические удары в бубен, пение, шепот или выкрики заклинаний, особые маски, пляски и принятие определенных поз. Все это гипнотически действует на участников мистерии. Призывая добрых духов или обороняясь от злых, шаман подчинял своей воле соплеменников, внушал им то, что считал нужным, поднимал жизненный тонус и нередко избавлял от различных недугов. Во время проведения шаманских мистерий у разных народов использовались особые одежды, маски, шапки, бубны, посохи, шкуры животных, перья птиц и так далее. Многим любителям книг и фильмов об индейцах известно выражение «закопать топор войны». Оно означает прекращение боевых действий и установление мира между враждующими племенами. У проживающих на другом континенте чукчи, тельменов, коряков, ненцев, вепсов, саамов существовали подобные обычаи: спрятать копье, схоронить топор, закопать нож, спрятать стрелу, уничтожить маску злого духа. Все эти понятия тоже означают установление мира. Как правило, погребение оружия совершали шаманы или вожди племени. Некоторые сторонники существования в древности Гипербореи полагают, что этот обычай распространился оттуда. Жители легендарного материка во время прекращения боевых действий и установления мира якобы закапывали в землю золотую стрелу. Древние греки отмечали, что гиперборейцы являлись к другим народам, держа в одной руке пучок соломы, а в другой — серебряную стрелу. Солома означала мирные намерения, а стрела — предостережение о готовности гипербореев к боевым действиям. Но почему в руке был не золотой, а серебряный символ войны? На этот счет есть предположение, что золотая стрела выкапывалась лишь когда у могущественной северной страны появлялся равный по вооруженной мощи противник. Конечно, эту версию можно и оспаривать, и не соглашаться с ней, поскольку нет научных подтверждений. Но заслуживает серьезного внимания гипотеза, что шаманизм, появившийся в глубокой древности и широко распространенный не только в северных уголках планеты, возник из единого географического центра и от одного народа. В начале 20 века русский ученый, профессор Борис Эдуардович Петри писал: «Шаманство исповедуют народы самого различного происхождения. Его придерживаются все палеоазиаты, все тунгусы и все монголы. Даже турецкие племена, обитающие на территории Сибири, Восточного и Западного Туркестана, и все финны». Замечательным является тот факт, что формы шаманства у этих народов, столь разных по происхождению и по языку, настолько сходны как в своих основных принципах, так порою и в деталях, что само собой напрашивается предположение о едином происхождении шаманства, невольно рождается гипотеза о каком-то центре, где шаманство развивалось из своего первообраза в сложную религию и оттуда распространилось по всей территории. С этим высказыванием Петри согласны многие ученые, исследователи, путешественники, побывавшие у различных северных народов и получившие возможность сравнить их обряды, традиции, мировоззрение. Не отрицают подобное предположение и сами шаманы, по крайней мере те, с которыми приходилось мне встречаться в Северной Америке, в Сибири и на Дальнем Востоке. Доказательств того, что их верование и искусство возникли в каком-то едином географическом центре, они не представили. Но почти все толковали о загадочной Северной земле, исчезнувшей тысячи лет назад, где зародились многие знания и традиции, полученные в наследство разными племенами и народами. Да, умеют шаманы любой нации заворожить, увлечь своими тайнами любознательных пришельцев, но, как обычно, в их речах полунамеки, недосказанность, неясность. Не любят до конца раскрываться, на то они и шаманы. А может, эти хранители древних тайн еще не встретили достойных, кому полностью смогут довериться и отворить перед ними врата сокровенные.